Глава 21. 12 лет от роду Манассия стал царем. 50 лет царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Хефцевах. Он творил дела, ненавистные Господу. Он совершал такие же гнусности, как и те народы, чью землю Господь отдал израильтянам. Он восстановил капище, уничтоженное его отцом Языкии. Построил жертвенник Ваалу, воздвиг древо Аширы, как Ахав, царь Израиля. Он поклонялся всему воинству небесному и служил ему. Даже в храме Господа, о котором Господь сказал: «В Иерусалиме пребывать будет имя мое», Манассия понастроил жертвенников. В обоих дворах храма Господа он построил жертвенники всему воинству небесному. Он принес в огненную жертву собственного сына. Он ворожил и гадал, вызывал мертвецов и духов-ведунов, делал много дел, ненавистных Господу, оскорблял Господа. Он велел изготовить статую Аширы и поставить в том самом храме, о котором Господь говорил Давиду и его сыну Соломону: «В этом храме в Иерусалиме, городе, который я выбрал себе из всех владений племен Израилевых, мое имя будет пребывать вовеки. Никогда больше я не заставлю израильтян скитаться на чужбине, вдали от страны, которую я отдал их отцам. Только пусть они строго соблюдают и исполняют все, что я им повелел. Соблюдают закон, который дал им мой раб Моисей». А они не вняли. Манассия сбил их с пути, и они стали поступать еще хуже, чем те народы, которые Господь истребил, чтобы дать место израильтянам. И тогда Господь возвестил через пророков рабов своих: «Манассия, царь Иудеи, совершал такие гнусности, что превзошел даже амореев, своих предшественников. Он и Иудею своими идолами вверг в грех. За это, говорит Господь Бог Израиля, я скоро наведу на Иерусалим и на Иудею такую беду, что у всякого, кто о ней услышит, в ушах зазвенит. Я протяну над Иерусалимом тот же мерный шнур, что и над Самарией, тот же отвес, что и над домом Ахава. Я сотру Иерусалим, как грязь стирают с миски, вытирают и переворачивают кверху дном. Все, что еще осталось от достояния моего, я отвергну, отдам в руки врага, неприятелю на разграбление. С тех пор, как вышли их отцы из Египта и до ныне, эти люди без конца совершают дела, ненавистные мне, непрестанно оскорбляют меня». А еще, вдобавок к тому, что он ввел Иудею в грех и заставил людей совершать дела, ненавистные Господу, Манассия убил множество невинных людей, весь Иерусалим залил кровью. Прочее о деяниях Манассии и о грехах им совершенных написано в летописях царей Иудеи. Манассия отошел к отцам и был похоронен в саду своего дворца, в саду Уззы. Царем после него стал его сын Амон. 22 лет от роду Амон стал царем. 2 года царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Мешуллемет, дочь Харуца из Иотвы. Его дела были так же ненавистны Господу, как и дела его отца Манассии. Во всем он следовал отцу, шел тем же путем. Он служил тем же идолам, которым служил его отец, и поклонялся им. А Господа, Бога своих отцов, оставил, не стал ходить путями Господа. Приближенные Амона составили против него заговор и убили его прямо во дворце. Но народ перебил всех заговорщиков и провозгласил царем Иосию, сына Амона. прочее о деяниях Амона написано в летописях царей Иудеи. Похоронен он был в своей гробнице в саду Уззы. Царем после него стал Иосия, его сын.